Глава вторая. Темная эра. Вся история развития человечества в любом ее аспекте, в том числе и история пищевых привычек, представляет собой историю развития человеческого интеллекта. Любое достижение человеческой цивилизации обусловлено интеллектом. Счастливый случай, конечно же, тоже имеет значение, но второстепенное. Уронить кость с мясом в костер и суметь достать ее оттуда — это половина дела. Надо еще суметь сделать выводы из случившегося и создать технологию поджаривания мяса на огне. Но до мяса поначалу дело не доходило, как и до огня. Первые представители рода человеческого, то есть представители биологического рода люди, появившиеся более 2,5 миллионов лет назад, эффективно охотиться не умели. Интеллект не позволял им настолько хорошо координировать свои действия, да и орудия у них были примитивнейшими — камни и дубинки, которыми служили ветви деревьев или крупные трубчатые кости животных. Камнем можно было подбить какое-нибудь мелкое животное или некрупную птицу. Дубинкой можно было добить больное или раненое животное. Но такая добыча не решала проблему, потому что ее было мало. Первобытные люди подумали и открыли для себя новую продуктовую нишу, никем до тех пор не востребованную — костный мозг крупных животных. Костный мозг составляет около 4-5% от массы тела животного и в основном состоит из жира. Соответственно, калорийность костного мозга велика и может доходить до 800 килокалорий на 100 граммов продукта. Давайте считать. Средняя масса тела современной взрослой антилопы равна 150 килограммам. Многие древние травоядные млекопитающие, на которых охотились саблезубые кошки, были крупнее, поэтому можно увеличить средний вес нашего расчетного травоядного до 200 килограммов. 5% от этой массы равно 10 килограммам. Калорийность 10 килограммов костного мозга составляет 80 тысяч килокалорий. Современному взрослому человеку, ведущему активный образ жизни, нужно в среднем 3000 килокалорий в сутки. У тех, кто занят физическим трудом, например, у шахтеров или докеров, потребность в калориях может возрастать до 4000 килокалорий. Древние люди двигались больше шахтеров, но и были значительно мельче современных людей, так что за расчетную норму можно принять 3000 килокалорий в сутки. Таким образом, получается, что останки одной древней антилопы могли обеспечить суточную потребность в энергии для 26 человек. А примерно такими были древнейшие людские общины. Существует закономерность между уровнем развития интеллекта и численностью общин. Чем развитее интеллект, тем крупнее общины. Уникальность костно-мозговой продуктовой ниши состоит в том, что никто, кроме людей, не мог развивать крупные кости для того, чтобы извлечь из них мозг. Утилизация добычи крупного хищника происходит следующим образом. Убив антилопу, хищник съедает мясо и внутренности, но не обгладывает кости дочисто. Не из-за лени и не по гуманистическим соображениям, чтобы и мелким хищникам что-то оставить, а вследствие строения своего зубочелюстного аппарата. Не те у крупных хищников зубы, чтобы кости полировать. Остатки мяса достаются мелким хищникам-падальщикам вроде гиен. Поначалу люди были слабы и не могли отнимать мясные кости у стай падальщиков. Они ждали, пока те уберутся восвояси, и тогда начинали разбивать обглоданные кости и поедать извлеченный мозг. Некоторые народы Крайнего Севера едят сырое мясо, преимущественно оленя и сырой костный мозг. Сквозь сотни тысяч лет древние традиции дошли до наших дней. Для того, чтобы костный мозг был вкуснее, его заедают ягодами, если такие имеются под рукой. Традиции каждого народа заслуживают глубочайшего уважения, но если вам предложат такое блюдо во время путешествия по северным краям, благоразумнее будет от него отказаться, чтобы не получить расстройство пищеварения или же какую-то инфекционную болезнь. Хорошо занимать такую нишу, в которой нет конкурентов. Окрепнув и развившись, наши предки начали отгонять падальщиков от остатков трапез крупных хищников, а позже начали сами охотиться на крупных травоядных. С началом такой настоящей охоты мясные продукты стали доминировать в рационе наших предков. Огонь дал людям не только жареное мясо, но и каши из диких зерновых растений. Есть археологические свидетельства того, что уже 120 тысяч лет назад первобытные люди подвергали зерна термической обработке. Сначала это была жарка или прокаливание, потому что жарить проще. Роль сковороды может сыграть крупный плоский камень, который нетрудно найти. С варкой дело обстоит гораздо сложнее. Для варки нужен котел, какая-то довольно вместительная и глубокая емкость. Если и существуют в природе камни в виде котла, то в единичном количестве. Сделать котел из каменной глыбы — непосильная задача, слишком уж много материала придется убирать. Да и весить каменный котел будет много. Его не удастся подвесить над костром на палке и примитивной веревке из растительных волокон. Перенос такого котла также представляет сложную задачу. Вспомним, что у первобытных людей не было вьючных животных. Другое дело — котел из обожженной глины. Он легок, крепок и водонепроницаем, то есть идеально подходит для того, чтобы варить в нем различные продукты. Но самым старым обожженным черепкам, которые находили археологи, не более 30 тысяч лет. К тому же для обжига глиняных изделий нужна печь, которую не станешь строить на каждом кочевье, поскольку дело это трудное, долгое, требующее большого количества каменного материала. Обжигать глину человек научился после перехода к оседлому образу жизни. Этот факт не вызывает сомнений. Следовательно, и варить продукты начали только оседлые люди. Принято считать, что зерновые каши в рационе наших предков появились в период от 30 до 12 тысяч лет назад. Где-то раньше, где-то позже, но никак не ранее 18 века до нашей эры. В докерамическую эпоху варить было не в чем. Не в чем? Вы уверены? Из камня невозможно сделать удобный в использовании котел, настолько легкий, чтобы его можно было подвешивать над костром и носить с собой, кочуя с места на место. Это неоспоримо. Первой пригодной для варки посудой, которую изготовил человек, стал котел из обожженной глины. А вот с этим можно поспорить. Разум позволял древним людям приспосабливать к делу многие ненужные предметы. Например, они делали дубинки из крупных трубчатых костей или же зубочистки из тонких. О более сложных изделиях, таких как костяные наконечники для стрел или костяные иглы для сшивания шкур, речь сейчас не идет. Рассматриваются самые примитивные изделия. Подумайте сами. Если человеку хватило ума для того, чтобы использовать большую кость в качестве дубины, а маленькую и тонкую в качестве зубочистки, то почему бы ему не догадаться использовать в качестве котла череп? Человеческий или какого-то животного? Это же так просто. Для того, чтобы череп стал емкостью, его нужно просто перевернуть. Проделать в кости отверстие, необходимое для подвешивания перевернутого черепа над огнем, не составит особого труда, потому что кость — относительно мягкий материал. Так в чем же дело? Почему бы древним неоседлым людям не делать котелки из черепов? Разумеется, столько, сколько керамическое изделие, такой котел не прослужит. Но в черепах у охотников, и, прошу прощения, каннибалов, недостатка, кажется, не было. Прожегся один, бери другой и вари в нем собранные зерна до тех пор, пока они не станут мягкими. Педантичные археологи могут возразить, сказав, что ни в одной из стоянок человека не было найдено котлов из черепов. Но это возражение можно не принимать во внимание, потому что кости, подвергавшиеся неоднократному термическому воздействию, разрушаются очень быстро, гораздо быстрее, чем кости, незнакомые с огнем. Разумеется, череп-котел не мог пролежать в земле десятки тысяч лет в целости. Если что и осталось от таких котлов, так это отдельные фрагменты обугленных костей, которые археологи традиционно рассматривают как свидетельство жарки мяса на огне. Было бы замечательно найти среди древних предметов череп с отверстиями, в который продета веревка, сплетенная из стеблей растений, но вряд ли это возможно. Однако отсутствие следов еще не доказывает отсутствие преступника на месте преступления, не так ли? Мало ли что могло случиться со следами. И вообще, что палеантропология, что археология одной ногой стоят на ископаемых находках, а другой на догадках и допущениях. Но с черепом-то все логично, не так ли? Варить мясо нашим предкам не было нужды. Мясо превосходно готовилось более простым способом — на вертеле. Овощи и коренья поедались в сыром виде, тогда и жевательные мышцы были мощнее, а кишечник длиннее. Но вот ради варки зерен стоило дать себе труд сделать котел из черепа, потому что в сыром виде зерна малосъедобны, да и прокаливание не сильно облегчает их поедание. Прокаленное зерно лучше бы смолоть для того, чтобы употреблять в пищу. А вот варка решает эту проблему. Для полной готовности пшеничные зерна нужно варить около 3 часов, но уже одночасовая варка размягчает зерно настолько, что его можно жевать без риска сломать зубы. На жареном мясе и на примитивных кашах первобытная история еды и остановилась. Интеллект развивался, а кулинарное искусство стояло на месте. Почему так сложилось? Этот вопрос мог бы поставить в тупик самого Шерлока Холмса, но ответ прост. Ничто не может развиваться без предпосылок. Когда процесс питания определяется формулой «добыли, быстро приготовили, быстро съели», кулинарному искусству просто некуда развиваться. А зачем усложнять? Добыли, съели. Жареное мясо а-ля достопочтенный первобытный предок готовится так. Берется добрый кусок свежайшего мяса. Разжигается уголь. Мясо поджаривается на углях без чрезмерного энтузиазма, примерно до степени medium rare. Мясо поджаривается на углях без чрезмерного энтузиазма, примерно до степени medium rare. Medium rare — степень слабой прожарки говяжьего стейка, при котором мясо прожаривается не по всей своей толщине. Готовится около 4 минут при температуре 200 градусов. Готовое мясо нужно съесть сразу, не используя при этом никаких столовых приборов и салфеток. И тем и другим должны служить собственные руки, иначе действие станет неаутентичным и потеряет весь свой смысл. Разумеется, мясо надо съесть без соли и перца, без кетчупа, чатни или какого-то иного соуса. Чатни — традиционные индийские соусы из фруктов или овощей с добавлением уксуса и специй. Только мясо, только руками, только у костра, а не за столом, в компании приятелей. Одиночество для первобытного человека было недосягаемой роскошью. Если вам захочется отобрать недоеденный кусок у кого-то из соседей, то сделайте это. Небольшая потасовка за кусок мяса послужит хорошей приправой к аутентичной доисторической пище. И никакого эля. До наступления эры земледелия и скотоводства люди пили только воду. Огонь дал человеку не только тепло, защиту и более усвояемую еду. Огонь способствовал более интенсивному развитию головного мозга. Пища, приготовленная на огне, переваривалась легче и быстрее сырой, что привело к укорочению кишечника. Кишечник не такой энергоемкий орган, как головной мозг, но все же потребляет много энергии, которая уходит на постоянные сокращения мышц, обеспечивающих перистальтику, и на выработку различных пищеварительных ферментов. Сэкономленная на кишечнике энергия досталась другим органам, в первую очередь головному мозгу. В заключение хочется отметить, что на рацион древних людей оказывало большое влияние окружающая среда. Так, например, те, кто заселил холодный север, большую часть года питались только мясом и рыбой. Лишь во время короткого летнего периода в рацион включались ягоды, травы и коренья, да и то в небольшом количестве. В тропических лесах преобладало собирательство, а в саваннах, где от одного дерева до другого не меньше мили, охота. Всеядность помогла людям выживать в любых условиях. Не забывайте, что предки норвежцев и гренландцев вышли из жаркой Восточной Африки. Каким ветром их занесло так далеко на север? Все очень просто, соплеменники прогоняли. По мере своего эволюционного развития люди размножались все активнее и активнее, поэтому им вечно не хватало свободных пространств. Тем, кто промышляет охотой и собирательством, нужно много места, примерно из расчета 8 квадратных миль, это около 21 квадратного километра на одного взрослого человека. Такое же количество возделанной земли способно прокормить 100 человек. Вот она, выгода земледелия. Сильные вытесняли слабых с насиженных мест. Так вот и произошло великое заселение планеты человеком. Каждое облако имеет серебряную подкладку, не так ли? Английская пословица. В оригинале «Every cloud has a silver lining», являющаяся аналогом русского «Нет худа без добра». Кашу по рецепту наших далеких предков приготовить несложно. Замочите пару горстей зерен пшеницы на 10-12 часов, а затем варите на небольшом огне около 2 часов. Если очень хочется, то можно полить готовую кашу медом, а вот сахара или варенья в нее добавлять нельзя. Разорять гнезда диких пчел древние люди умели, а вот получать из свеклы или тростника сахар — нет. Если вы хотите достичь абсолютной аутентичности, то ешьте кашу руками или же при помощи половинки устричной раковины. Древние люди ложек не знали. Ложки появились лишь в Древнем Египте. И использовали вместо них раковины моллюсков. Для полного погружения в древность ешьте кашу вместе с другими едоками из одного котла и наперегонки. Бон аппетит, как говорят французы. Вас может удивить, откуда стало известно, что ели древние люди, не оставившие после себя каких-либо письменных документов или рисунков. Да, ничего подобного они не оставили. Но зато оставили нам обугленные кости животных на своих стоянках и зубы. На зубах, как известно, со временем образуется твердый налет, называемый зубным камнем. Так вот, в зубном камне сохраняются частицы пищи, которую обладатель зуба ел в последние дни своей жизни. Частицы зернового крахмала, прошедшего термическую обработку, свидетельствуют о том, что в пищу употреблялись вареные зерна. Все просто. Факты, только факты и никаких гипотез.